Глава третья. Под страхом смерти. Эпиграф. Сказать, будто люди не могут любить Бога просто потому, что Он Бог, мог только сатана. Дэвид Боун, Джон Яц, из неопубликованного манускрипта. Если вдруг сегодня, не дай Бог, вы погибнете в аварии, где вы проведете вечность? Вопрос удручающий. Впрочем, евангелист уже обрисовал нам возможные варианты. Нас ожидают либо золотые тропы в райских обителях невиданной красы, либо жуткие корчи в адском пламени озера, горящего огнем и серой. Надо быть очень непонятливым, чтобы затрудниться с выбором. Поэтому стоит только убедить человека, что ад и рай действительно существуют. Вот вам и готов новоиспеченный верующий. В конце концов, покаяться и принять Христа молитвой веры – не такая уж большая цена за билет из ада в рай. И этот призыв, обращенный к людским страхам и опасениям, настолько эффективен, что ад стал самым распространенным приглашением в Царство Божье. Проблема в том, что при этом не анализируется главное. Может ли этот призыв установить такие отношения между человеком и Богом, которых хотел бы Бог? Несмотря на то, что мир насчитывает миллионы принявших Христа, немногие могут похвастаться тем, что их жизнь преображена Его силой. О нынешнем христианстве даже говорят, что шириною оно в милю, а глубиной – сгулькин нос. И последствия такого положения дел прослеживаются во всем. Многие утверждают, что знают Бога, но при этом никто никогда не видел в их жизни поступков, которые могли бы практически это подтвердить. Конечно, мы называем таких людей лицемерами, стремимся наставить их на путь истинный. Но в итоге большая часть всех верующих оказывается на тех же мирских путях, что и люди, вообще ни во что не верящие. Несмотря на то, что устрашение адом заставляет людей давать Богу поспешные обещания, оно не порождает настоящих учеников Христа. Если вы хотите в Его Царство только потому, что бледнеете перед ужасающей альтернативой, то вам никогда не вкусить того, что зовется познанием Бога. При чем же здесь угрозы? Делать то, что тебе приятно, обычно не заставляют страхом. Маме с папой никогда не приходилось вести меня в Диснейленд под угрозой наказания. В то же время визит к стоматологу или прополка огорода требовали от них несколько других подходов. И впрямь. Если мне скажут, что я должен любить Бога, или же Он отправит меня в ад, то я, скорее всего, решусь таки любить Его, или, по крайней мере, сделаю вид, что люблю. Однако, если страх перед вечностью в аду – единственная причина сказать Богу «да», то кого же я люблю в этом случае – Его или себя? Может ли истинная любовь пышно расцвести на почве страха смерти? Вот, предположим, встречаюсь я с новым знакомым и говорю ему: «Для меня очень важно наше знакомство и общение. Хотелось бы, чтобы эта дружба продолжилась и стала по-настоящему крепкой. Как ты на это смотришь? Мы могли бы, скажем, встретиться еще раз в ближайшее время?» Звучит вроде бы нормально. Но что, если я добавлю на прощание: «Надеюсь, возражений нет? В противном случае, руки у меня длинные, я тебя достану даже на краю света». Как вам такое приглашение к дружескому общению? Даже если у моего нового знакомого вначале и возникло желание подружиться со мной, то эти последние слова все испортили. Знакомый сразу же взглянул на меня другими глазами. И как теперь ему строить доверительные отношения со мной, если они уже основаны на страхе? Осознаете вы это или нет? Но устрашение адом может создать внутренний диссонанс в восприятии образа Бога, того Бога, для которого крайне важна ответная любовь человеком. Как можно чувствовать себя в безопасности, служа Господину, который только и ждет момента, чтобы поджарить нас в аду? Если Он не может привлечь нас к себе ничем другим, то что же Он за Бог? И если нам, в свою очередь, незачем любить Его, кроме как для профилактики адских мук, то насколько же мала наша вера? 15 лет назад в одном из христианских журналов, адресованных пасторам, рекламировалась евангелизационная акция. Целый разворот журнал отвел цитате одного из телевизионных проповедников, заявляющего: «Если бы Бог лишь на долю секунды окунул всех пасторов в пламя ада, а потом стряхнул их за грудки, при этом сюртучки тлеют, лица покрыты сажей, а из обгоревших туфель торчат голые пальцы, то их усердие на Христовом поприще значительно возросло бы». Печально, но, похоже, этот телепроповедник попал в точку, хотя сумел при этом представить лишь нашу духовную несостоятельность, но только не Божьи намерения. Рассказ о реальности ада может увеличить число кающихся, вырвать из уст молитву о спасении или даже сподвигнуть на членство в той или иной церкви. В итоге же все это дает убогое представление о Боге-тиране, который душу вытрясет, но заставит вас делать все так, как ему хочется. Так никогда не вызвать в душе стремление понять, что же за чудо такое есть его любовь. Итак, это проблема, не так ли? Писание словно рисует два противоречивых образа живого Бога. С одной стороны, безжалостный судья, с другой – любящий отец. Который из них настоящий? И могут ли оба быть настоящими? Если читать Библию, то можно узнать, что Бог не только уготовил ад для неверующих, но также велел Иисусу Навину провести этнические чистки в Ханаане, полил с неба огнем и серой Содом и Гоморру, разверз землю под ногами оппонентов его слуги Моисея. Этот Бог неприступен в своей святости, и даже самые праведные на свете вынуждены были падать на землю в его присутствии, парализованные чувством собственного ничтожества. Это он требовал беспрекословного подчинения и наказывал неописуемыми муками тех, кто не соответствовал его требованиям. Неудивительно, что возникает некоторое недоумение, когда в Новом Завете читаешь о безграничной любви Всевышнего к людям и получаешь приглашение назвать его не иначе, как своим отцом. Теперь перед тобой образ Христа. Он исцеляет больных страдальцев, прощает падших женщин и бездушных убийц, заходит с дружескими визитами в дома грешников. Он берет детей на руки и рассказывает о Боге Отце, который настолько благ, что даже последний грешник может найти прибежище в его объятиях. Так что же случилось с Богом? Может, он сам обрел благодать спасения где-то между книгой пророка Малахии и Евангелием от Матфея? Или, может, он сознательно преобразовал себя в доброго и нежного Бога? Конечно же, нет. Бог неизменен. Он от начала тот же. Но тогда получается, что он лицеприятен, добр к тем, кто ему угождает, и суров с теми, кто творит зло. По крайней мере, так нас учили думать. И это заставило многих взяться за игру «любит, не любит». Это до сих пор побуждает нас подвергать анализу каждое событие собственной жизни в попытке оценить, добились ли мы благосклонности свыше или лишились ее. Когда нам кажется, что мы ее добились, мы расслабляемся и наслаждаемся жизнью. Если же затруднительные жизненные обстоятельства настойчиво намекают на то, что она отозвана, мы начинаем угождать Богу усерднее, и это поведение, против которого недвусмысленно предостерегал верующих апостол Павел. Истинная праведность не является плодом человеческих усилий. Вот она, дилемма. Я не могу угодить ему, если не уверен в его любви ко мне. В то же время он не может любить меня, если я ему не угождаю. Это замкнутый круг, без видимых намеков на решение проблемы. Как же он может в один момент быть жестоким и мстительным, а в другой – добрым и нежным? Эти два портрета не рисуют одну и ту же личность в разных ситуациях. Они скорее дают о ней противоречивое представление, заводящее нас в тупик и оставляющее в недоумении. В чем же истинная сущность библейского Бога? Если скрупулезно не собрать из всего Писания подробности, характеризующие природу Бога, трудно узнать, каков Он на самом деле. И более того, невозможно набраться смелости испытать настоящее отношение с Ним. Бог не менял своей сущности между Ветхим и Новым Заветами, а вот наше восприятие Его изменилось самым кардинальным образом. До воплощения Иисуса Христа мы могли видеть только действия Бога и полагали, что Он движим мотивами, мало чем отличающимися от человеческих. Непримиримость, с которой Он искоренял грех, наводила нас на мысль об отсутствии божественного сострадания к людям, а попытки научить народ доверять Ему выглядели как мщение и наказание. Христос изменил такое видение Бога. Прислушиваясь к Его словам и исследуя Его жизнь, внезапно понимаешь, какими мотивами руководствуется Бог. Спасителю удалось так точно показать нам Отца, что словно пелена упала с наших глаз. Мы уже не можем быть жертвами собственных ложных представлений о Нем. Теперь любовь открывается как сущность Божества. Он многократно милует и прощает человека еще в Ветхом Завете, страстно желая вырвать его из силков греха, крадущего и губящего ту жизнь, которую люди могли бы обрести в Боге. Бог позволяет нам пройти через последствия греха не потому, что наши страдания доставляют ему удовольствие. Он знает, что только так мы можем прочувствовать разрушительный эффект греховной болезни и вернуться к тому единственному во Вселенной, кто может от этого избавить. Гнев, которым Бог дышит к греху, не распространяется на нас, а лишь отражает ту любовь, которая не может оставаться равнодушной, наблюдая, как грех нас убивает. И это не просто философские умозаключения. Если я не понимаю, что движет Богом, когда дело касается меня, то мне сложно решиться вплотную приблизиться к Нему. Я всегда буду держаться от Него на некотором расстоянии, тем самым лишая себя того главного, что Он мог бы дать мне. Отношений, которые реальнее и глубже всех других, когда-либо мне известных. Те, кто следует за Христом только в силу страха перед адскими муками, никогда не смогут понять, каким отцом он мог бы им стать. Для них христианство так и останется тяжелым бременем, и они не захотят сделать и на йоту больше того, что обязаны. Есть один вопрос, который я слышу снова и снова. Борясь с искушением или желая чего-то, о чем Писание не дает четких рекомендаций, люди спрашивают меня, что им следует делать. Пытаясь найти для них ответ, построенный на библейских ценностях, я вижу, как в их глазах отражается отчаянная мыслительная деятельность, направленная на поиски лазейки, позволяющей получить желаемое без перспективы оказаться в аду. «Это лишит меня спасения?» – спрашивает женщина, собирающаяся выходить замуж за человека, который не разделяет ее христианских убеждений. «Это лишит меня спасения?» – допытывается разгневанный мужчина, не желающий прощать своего обидчика. «Это лишит меня спасения?» – интересуется человек, оправдывающий свой тайный порок. Как ответить на этот вопрос? Сказать «нет» значит дать им повод использовать ваш ответ как оправдание дальнейшей жизни сложными понятиями о Боге. Сказать «да» значит лишить смысл крест Христов, сделав акцент на заслуживании спасения. В конце концов я понял, что вопрос этот неправилен сам по себе. Он показывает, насколько христианство сегодня отклонилось от своей основной цели. Вместо того, чтобы стремиться к личным отношениям с Богом, мы обеспокоены закреплением за собой Его благ. Мы жаждем Его благословений, а не Его самого. Наверное, Ему от этого очень больно. Напрашивается следующая иллюстрация. Я приглашаю своего старшего сына поужинать со мной завтра вечером. Он колеблется. Очевидно, что ему не очень-то хочется приходить. Но прежде чем дать ответ, он уточняет. «Пап, я, конечно, мог бы прийти, хотя у меня есть еще кое-какие планы. Но ведь ты не вычеркнешь меня из своего завещания, если я не приду». Как мне, отцу, ответить на этот вопрос? Что бы я ни сказал, ничто не подойдет, потому что сам вопрос далек от сути общения. Да, правда, что у Бога самое чудное благо во всей вселенной. Но человек, стремящийся к ним и не заботящийся о познании личности дающего, лишает себя настоящей жизни царства. Это обязательно для спасения? Делать ли то, чего делать не хочется? Или рискнуть потерять спасение, не сделав? Сколь многим в тягость любая лишняя капля Божьей жизни. Они отягощены уже тем минимумом, который необходим, чтобы спастись как бы из огня. Разве это не трагично? Неудивительно, что самое лучшее, что мог дать в жизни Бог, проходит мимо этих людей. Именно поэтому Христос так сильно стремился освободить свой народ от жалкой участи паденщиков на заработках вечной жизни. Все сказанное не отрицает реальности наказания в аду, как и того, что ужасные последствия постигнут отвергающих свободу в Боге. Я лишь хочу подчеркнуть, что когда мы пытаемся привлечь людей к Богу под страхом смерти, мы используем понятие ада в таком смысле, в котором Христос его никогда не употреблял. Мы отдаляем людей от понимания главнейшего замысла Бога, а не приближаем к Нему. Разве весть, с которой Христос пришел на землю, была «идите к Богу, а то сгорите в аду»? Суть его вести заключалась в том, что Царство Божье приблизилось. Придите и участвуйте в нем. У вас есть Отец, который любит вас, как никакой отец на земле не любил своих детей. Теперь вы можете узнать, что значит ходить с ним каждую минуту своей жизни. Если же вы не сделаете этого, ваш собственный грех однажды разрушит вас до основания. Господь сравнивал жизнь, предлагаемую Богом, с богатством, найденным на поле, с ценностью, ради которой есть смысл пожертвовать самым дорогим. Вы не обязаны следовать за Ним. Сблизиться с Ним стоит просто потому, что Он неописуемо чуден. Если вам нужны только Его богатства, вы обманываете самих себя, упуская нечто во много раз более ценное. И в этой ситуации боязнь смерти в аду не меняет ничего. Ощущение потенциальной опасности, которое она порождает, просто уводит нас от Бога и не дает понять, кем Он является на самом деле. Иисус так жаждал объяснить нам характер Отца, потому что знал, насколько мы сумеем постичь отцовскую любовь, настолько сможем и вырасти в ней. На свете нет такого человека, которого Бог не любил бы всем своим существом. Его любовь пробивается к сердцу, отгородившемуся грехами и падениями. Он верит, что в какой-то момент это сердце наконец поймет, как оно любимо. Может быть, это самое важное, что вам следует узнать в этой жизни. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 44 стихе сказано: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле». Вопросы к главе 3. Поразмышляйте над этим. Что привело вас к Богу? Страх смерти или сила его любви? Каков, по-вашему, Бог? Неумолимый судья или любящий отец? Если для вас он судья, просите его открыть вам, каков он есть на самом деле. Попробуйте в течение нескольких последующих недель искать вместе с ним освобождение от страха. Позвольте его любви овладеть вашим сердцем и стать единственным побуждением следовать за ним. Для обсуждения в группе. Почему религиозные люди используют понятие ада для привлечения к Богу окружающих? Когда вы представляете себе Бога своей жизни, каким вы его видите? Как он действует? Как относится к вам? Когда вы представляете себе Иисуса Христа в вашей жизни, ведет ли он себя таким же образом? Как можно примирить в себе эти два образа Бога? Подумайте об отношениях с Отцом, которые предлагает нам Иисус Христос. Как можно было бы это осветить в беседах с людьми, которые просто не понимают, каков Бог? Просите Бога освободить вас от страха перед Его судом и вместо этого научить вас доверять Его любви.